Только не людей, а то, что осталось от совхозного имущества. Все подряд тянут. Надо, не надо. Что же вы? А что я? Когда один ворует, можно поймать и посадить. Но если все село, куда я их посажу? Как снежный ком. Наши еще по ночам ходят, стесняются. А в соседнем совхозе и днем прут. Елизаров за дорогу оправился от шока и теперь, слушая этот диалог, соображал, как вырваться или поднять шум. Он пока еще не узнал Бурцева и, кажется, решил, что его взяла местная милиция. Надо было начинать психологическое давление. Помня, что Елизаров трус, Сергей достал пистолет и поднес к его носу. «Дернешься? Сразу влеплю, понял? И зарою!» В сельсовет удалось проскользнуть незамеченными. Участковый своим ключом открыл дверь. Елизарова в темноте провели в кабинет и поставили лицом к стене. «Так благословил тебя отец Антоний или нет?» — спросил Бурцев. «Нет, я сам, без спроса». Врал подлец. Хотя там, у монастыря, с испугу сказал правду. Бурцев попросил участкового выйти и дежурить в коридоре. Не следует ему много знать. После этого усадил Елизарова на стул, включил настольную лампу. И лишь сейчас рассмотрел, что одет он был неожиданно для мужика-послушника. Дорогое длиннополое пальто, хороший костюм тройка и галстук. Просто интеллигент, не дать не взять. Только в черной грязи уделался до ушей. «Ну, староста, узнаешь меня?» Елизаров поморгал, привыкая к свету, и тут же опустил глаза. «Отвечай быстро. Ты раскопал могилу в Зубцовске? Ну?» «Меня заставили». «Неправда. Ты приехал в Зубцовск, чтобы встретить людей, которые привезут хоронить старца. Ты их встретил, разрешил похоронить, а потом вскрыл могилу и отрезал голову». — Нет, это не я. — Кто? Кто тебя послал, Зубцовск? Елизаров поднял голову, и тут Бурцев увидел совершенно иного человека. Не того полусумасшедшего и затравленного старосту. Можно сказать, на глазах произошло преображение. Или староста снял маску? — Я не могу отвечать на ваши вопросы, — заявил этот новый Елизаров. — Без специального разрешения. Вы понимаете, о чем я говорю? — Нет, — свалял дурака Бурцев. — Если объясните толком, может, и пойму, опять требуется благословение. — Вам придется позвонить в Москву, — Елизаров назвал номер телефона, — попросить человека по фамилии Скворчевский и сообщить ему мой кодовый номер, после чего объяснить ситуацию. — А кто это такой, Скворчевский? Мой резидент. Я сотрудник специальной секретной службы. Но он ваш резидент. Я же подчиняюсь своему начальству, продолжал Бурцев туповато тянуть волынку. А потом откуда мне знать, может, это телефон не спецслужбы, а какой-нибудь вашей банды, которая покойникам головы отрезает и монахов ворует? Не прикидывайтесь, Сергей Александрович, заметил Елизаров. Вы же прекрасно понимаете, о чем речь. В таком случае назовите, кому подчиняется ваша служба и в какую структуру входит. Не имею права, прошу вас сообщить обо мне Скворчевскому. А я имею и права, и полномочия, — отрезал Бурцев. Если и в самом деле сотрудник, то должны знать о существовании спецпрокуратуры и о ее контрольных функциях над любыми спецслужбами. Он протянул Елизарову свое удостоверение. Тот прочитал, сверил фотографии с личностью, вздохнул с сожалением. «Все равно не могу. Это для меня не основание. Разговаривать буду только в присутствии Скворчевского или лица им уполномоченного. Вы что, не понимаете, с кем имеете дело?» «Понимаю». Но вы, Сергей Александрович, вероятно, не совсем посвященный человек. Наша служба —